Глава 176. Меч Темпеста. Я успешно освободил Вельдера, но опасность еще оставалась. То есть вообще это были сжигающие драконицы Вильгринт, Император и, наконец, тот тип в армейской униформе, который стрелял в Вельдера. Были еще некоторые, которым тоже можно было присвоить метку «Опасность», и я хотел избавиться от всех разом. Но правда, кроме первых троих, остальные вовсе не ощущались опасностью. Моё тело трансформировалось в истинного дракона, и его энергия достигла высочайших значений. Мощь тоже драматически выросла и по количеству, и по качеству. Настолько, что теперь я, наверное, мог здорово нападать даже Милим или Гаю. Но мне не следует себя обманывать, или может случиться что-то плохое. Поистине, небрежность – грех. Я прикончу их всех, не оставив от них даже капли крови. При этом черные уже прикончили немалое их количество, и, казалось, остались только сильнейшие из врагов. Но потерь пока нет. Исполняли ли они мой приказ не умирать? Я побеспокоюсь об этом позже. Потому что пока мы говорим, приближается разъяренная Вильгринт. Думаю, сначала я позволю выйти Вельдеру при помощи высвобождения дракона Бури. Наверное, моя энергия не всегда была на полном объеме, потому что я позволял Вельдеру бродить свободно. Но поскольку мощь Вельдера переполняла меня, циркуляция оказывала возрождающий эффект на мое тело. До того, как достичь природы истинного дракона, я тратил большую часть энергии на поддержание высвобождения Вельдера. Это не причиняло мне неудобств, и я ничего особенного при этом не чувствовал. Но теперь мне нужно выделить на поддержку всего около 30% моей энергии. Несмотря на это, не было проблем при использовании широкомасштабной магии, поэтому я не задумывался об этом глубоко. С такими мыслями я собрался выполнить высвобождение дракона Бури. Подожди! Я попросил Владыку Мудрости улучшить мои навыки. Внимание! Идет процесс синхронизации способностей хозяина и индивида Вельдер. На данный момент производится эволюция короля исследования Фауста во владыку Хаоса Ньерлатотепа. Пожалуйста, отложите применение высвобождения дракона Бури до завершения. Они оба остановили меня. Видимо, это была просьба Вельдера. Она меня не уведомила, значит, так и было, наверное. Я хотел сказать им проделать это в какое-нибудь другое время, но похоже, что это не получится после высвобождения. Выходит, ничего не поделаешь. Потом это будет труднее сделать, но... Решение. По анализу навыков индивида Вельдер, подтверждена возможность эволюции высочайшего навыка Король Бури Вельдер. Следовательно, высочайший навык Король Завета Уриэль будет стерт. Желаете синтезировать высочайший навык Владыка Звездного Ветра Хастур? Да, нет. Владыка Мудрости Рафаэль уведомила меня как будто мимоходом. Господи. Это Рафаэль-сан вовсе не собирается замедляться. Подумать только, она реконструировала навыки в разгаре битвы. Какой же расслабленной она была. Как будто сжигающая драконица Вильгринт ничего не значит. Сейчас нет. Серьезно, у меня еще имелся король обжорства Вельзевул, но это не значило, что нам не следует сохранять бдительность. Сражаться с истинным драконом при помощи только Вельзевула? Не переоцениваешь ли ты меня, думалось мне. После этого сражения, пока мои подчиненные завершают свое вознесение до владык демонов, думаю, я тоже проделаю обширный пересмотр навыков. А о том, кем собираюсь стать, я решил подумать позже. Теперь, что делать с этой сжигающей драконицей? Количество и качество моей энергии увеличилось, как и моя сила. Я думал протестировать эти силы и хотел нырнуть в бой, но поскольку владыка мудрости Рафаэль еще отлаживала навыки Вельдера, ближний бой казался плохой идеей. Думаю, не так уж плохо сойтись в открытом бою, но если я получу повреждения, при том, что использую энергию для атак, это может создать проблемы. Я не хотел никаких странных эффектов от повреждений. Поэтому я решил выдерживать некоторую дистанцию и закончить дело дальнобойными атаками. Это стратегия, а не трусость. Если я могу победить легко, мне следует не колебаться, а просто так и поступить. Это я так говорю, но на самом деле у меня не так уж много дальних атак. Способности серии разделения Короля Завета Уриэля были мощными, но их эффективная дальность довольно мала. Это была устрашающая сила наподобие разрубания измерений, так что, очевидно, ее дальность была несколько ограничена. Тогда что остается? Магия? Среди ядерной магии была одна атака излучающего типа, более подходящая для дальнего боя. Ядерная пушка, разновидность лазерной. Её было сравнительно легко контролировать, поэтому человеческие великие маги как будто предпочитали её. То есть из ядерной магии её было легче всего контролировать. Более того, соотношение затрат и результата тоже было весьма хорошим. Прямо сейчас моя мана восстанавливается быстрее, чем это заклинание её расходует, поэтому я могу палить сколько угодно, не опасаясь, что мана закончится. Хитрость в том, что эта магия наверняка не подействует на Вильгринд. Это была атака излучением, которая использовала концентрированные частицы маны, но в основе этого была атака теплом. Против Вильгринд, которая властвовала над жаром, она будет бесполезна. Даже при наложении эффектов высочайших навыков, она наверняка легко сможет ей сопротивляться. Это была мощнейшая из атак излучением, но если она не окажет воздействия, она бесполезна. Правда, что же делать? Внезапно меня озарило. Королю Бури Вельдеру была добавлена новая способность. Реконструированная из штормового взрыва, она называлась «Штормовая молния». Сейчас это была действительно сильнейшая дальнобойная атака в моём распоряжении. Возможно, она и сработает на Вильгринд на расстоянии. Я хотел испробовать эту штормовую молнию сразу же, но... Я случайно заметил ещё кое-что, что никак не мог не испытать. Шторм клинков. Кристаллизация. Превращение в сердечник клинка. Меня действительно уже какое-то время донимал вопрос, что это такое? При этом я не мог расслабиться в присутствии Рафаэль-сан. Что вообще нужно сделать, чтобы проделать эволюцию уже сверхмощного короля Бури Вельдера во владыку Звёздного Ветра Хастура? Я не имел никакого представления. Очевидно, он интегрируется с королём Завета Уриэлем, но как его применять? Ну да ладно. Шторм клинков казался интересным, но вроде бы это не дальнобойная сила. Пока его проигнорирую. Я даже не знаю, что мне следует кристаллизовать вообще-то. Решение. При использовании шторма клинков возможны дальнобойные атаки. При конденсации полной духовной силы короля Бури Вельдера возможно запустить направленный взрыв энергии. В отличие от высвобождения дракона Бури, который удерживается для присоединения коридора душ, его можно использовать сейчас. Значит, кристаллизация означает, что мощь от высвобождения Вельдера вольётся прямо в меч? А это будет значить, что меч выразит всю мощь Вельдера. Решение. Этот вывод можно считать верным. Окей. Похоже, что мы с Вельдером ударим одновременно, так что это самая мощная атака, которая у меня есть прямо сейчас. Я решил не расслабляться, поэтому я её проделаю. Я нехотя попытался выполнить шторм клинков. Внимание! Согласие индивида Вельдер получено. Начинаю кристаллизацию. И точно, рукоять моего меча кристаллизировалась пурпурным свечением. Я чувствовал, что моя рука соединяется с Вельдером через меч. Казалось, что меч стал частью моего тела. Как и ожидалось, уровень энергии снизился на 30%. Как я и думал, это не вызов, а высвобождение съедало 30%. И похоже, что кристаллизация производит такой же эффект. Другими словами, этот меч был своего рода проявлением всей энергии Вельдера. Вельгринд начала двигаться вместе с штормом клинков. Самое время. Это время было ничем не хуже другого, так что для небольшой проверки я взмахнул мечом в её сторону. Ну, это больше было бездумным потряхиванием кисти на самом деле. И увидев это движение, Вельгринд попыталась увернуться. Наверное, это нормальная для неё реакция. А может, это её инстинкты сработали. Но получилось, что это самое уклонение спасло её жизнь. Единственный взмах этого меча пронзил небеса и разделил море. Буквально. Смертельная ударная волна ничем не походила на действие меча, и срубила крылья Вельгринд во время уклонения. Её сила не уменьшилась, и на своём пути она разрубила пополам несколько имперских воздушных кораблей. И даже на этом дело не кончилось. Энергия взмаха разделила даже океан. Воды разошлись. Иными словами, я не мог выразить, что произошло на моих глазах. Что-то вроде электрического поля, покрывшего разрубленный океан, удерживало воды разделёнными. Выпущенная энергия как будто ещё увеличивала разрыв. Что за шутки? Пожалуй, у меня было право так думать. Я не хотел ничего этого проделывать, это был простой взмах. И вуаля, вот вам результат. Ещё я ощутил, что было потрачено большое количество моей энергии. Доклад. При контроле меча Темпеста произошёл сбой. Потребление энергии оказалось выше прогнозированного. Сбой, вот как. Это не проблема. Никому нет дела до потребления энергии. Ну, это точно нехорошо, но вернёмся к делу. Я про мощность на выходе. Мы буквально разломили океан, чёрт побери! Обычное разрушение окружающей среды кажется всего лишь шуткой в сравнении. Плюс сверхвысокая дальность действия и нереальный урон. Он так велик, что мне придётся внести его в чёрный список, наверное. О-ха-ха-ха-ха! Моя вина, моя! Вложил сюда чуточку слишком сильный, ух! Значит, причина в нём. Я был действительно рад, что мы находимся над водой. Будь мы посреди города, не только он исчез бы. Мощь была достаточной, чтобы угрожать целой стране. Казалось, что контроль разделён между моей волей и Вельдера, и что мощность на сей раз выбрал он. Значит ли это, что если я тоже захочу атаковать, мощность на выходе будет ещё больше? Это слишком страшно! Этот меч слишком опасен, он кажется читерским предметом. Эй, ну это уж слишком, знаешь ли. Смотри, похоже, даже твоя старшая сестра не понимает, что произошло, и совершенно потеряла связь с реальностью. Хе, это нормально. Если это моя старшая сестра, она не умрёт, даже если получит прямое попадание. Дело не в том. Ну хватит, теперь я буду контролировать мощность. Ага, понял. Без проблем. Божечки. Если такое будет происходить всякий раз, рано или поздно местность станет непригодной для жизни. Вельдер тоже дал зелёный свет. Следует прикрутить мощность. А, ублюдок! Что это было? Какого чёрта это было? Завопила на меня очнувшаяся Вельгринд в смеси злобы и страха. Да уж, кто бы мне сказал. Но раз уж мне нужно отвечать, то я сказал. Меч Вельдер? Казалось, будто эта единственная атака решила исход боя. Этой атаки, которая пронзила небеса и разделила море, хватило, чтобы полностью сокрушить боевой дух имперских солдат. Многочисленные барьеры были пронзены как масло горячим ножом. В море было негде спрятаться. Даже если они могли двигаться быстрее скорости звука, это ничего не значило, если они не могут определить атаку. Сердца имперских атак наполнились отчаянием, и эти эмоции стали наивкуснейшим источником пищи для демонов. И тогда... Не может быть. Как? Неужели пропал эффект моего царственного владычества? Моё суверенное право? Почему Вельдер был побеждён? Невозможно! Это просто невозможно! Это была всего лишь презренная владыка демонов. Жалкая слизь! Она должна была лишиться своих сил, когда их источник, Вельдер, был отнят. Как она могла пожрать своего хозяина и присвоить эту силу? Я наконец-то был так близок к достижению победы над Гаем! Встать на пути моих планов. Тебе нет прощения, презренная владыка демонов! Император Рудра был в ярости. Он был так зол, что не сознавал происходящего вокруг. Он испытал экстаз, когда увидел, что наконец сможет одержать победу над Гаем в их бесконечной игре. И именно в миг перед самой победой следует быть сильнее всего настороже. Он забыл об этом железном правиле, и теперь пришла расплата за неосторожность. Те, кто защищал Императора, ничего не могли противопоставить на личной ситуации. Всё происходило слишком быстро. Сложившуюся ситуацию ничем нельзя было изменить, и действие двигалось к финалу. В будущем ученые выяснят, что причиной бедствия была битва между истинными драконами. Но настоящая причина в другом. Появление морских чудовищ в морях, подвергшихся бедствию, было вызвано тем единственным взмахом меча Вельтера. Энергия этой атаки сжала и раздвинула морские воды. Этот феномен длился довольно долгое время. Это привело к тому, что пагубное количество демонической энергии проникло в глубины океана. Затем большое ее количество постепенно распространялось по океану, вызывая невероятные изменения в экосистеме. Хотя бедствие получило название «сжигающей бури», огромные осадки испарившейся морской воды не могли нанести такой удар по экосистеме. На самом деле, столкновение Вельдера и Вельгрид не нанесло бы такого ущерба. Конечно, место было явно чертовски удачным, но виновники сего никоим образом такого не задумывали. Смысл в том, что итоговые последствия этой единственной атаки станут головной болью будущих историков. Но истина о произошедшем никогда не станет известна миру.